736. Урусвати знает, что человек приближается к надземному миру не столько рассудочно, сколько любовно. Велика магнитная сила чувства любви. Но, к сожалению, наука не оценивает значение такого магнита. Любящий человек отвечает космическому закону притяжения. Так он получает в той или иной мере особенности, присущие этому закону. Человек обостряет прозрение и может преисполниться отваги, способствующей совершению подвига. Также можно видеть, что и здоровье человека укрепляется, когда чувство его напрягается к возвышенному мышлению. Заблуждение думать, что люди, подверженные так называемой истерии, могут особенно легко обращаться к надземному миру. Они могут приближаться к медиумизму. Но мы хотим иного приближения, здорового и целесообразного. Совершенным путем будет любовь к надземному миру. Невозможно без любви посвятить себя и тонкому познанию. Невозможно только чтением достичь приближения. Нужно напряжение воли, но такая воля может проявляться только вследствие любви. Также мы не советуем устраняться от жизни земной, ибо она дана как поле битвы. Только в жизни можно испытывать себя. Но все такие испытания будут прекрасны, если над ними купол любви к надземному миру. Пусть с малых лет дети уже привыкают к осознанию надземного мира. Пусть мечты о явлениях высших зарождаются в мозгу ребенка. Самый земной труженик может иметь сокровенные сокровища и любить такие часы возношения. Мыслитель советовал ученикам полюбить мечту о высшем мире. В такой час обновляется сознание.